Глава 3. «Расскажешь?» Да она в его обществе двух слов связать не могла. Он был такой большой, такой огромный, такой подавляющий, что и забыла перед ним терялась. А еще она понимала, что это, наверное, Фокин спас ее сыночка и испытывала перед этим большим человеком почти что священный трепет. Ее сын родился маленьким совсем, недоношенным. Собственно, только поэтому ей удалось утаить от семьи свой позор. «Ну, имя-то у тебя есть?» «У меня до планерки 15 минут». Гордей Александрович поднял манжету, по-солдатски строго сверяясь с часами. И следом прямо у нее на глазах, как ни в чем не бывало, принялся раздеваться. Изабелла испуганно зажмурилась, закрыла лицо ладошками и в стенку вжалась, чувствуя уже ставшее привычным жжение в носу. Опять подступали слезы. «Ну вот за что ей это все? На лбу у нее, что ли, написано «Падшая женщина»?» Хотя теперь уже какой смысл это отрицать? Падшая она и есть. Падшая. «Опс, я типа не должен был, да, раздеваться?» Осторожно так спросил Фокин. Изабелла отчаянно затрясла головой. С одной стороны, конечно, он не должен был. С другой? Но кто она такая, чтобы его за это ругать? «Прости, у нас тут с этим просто. Стеснительных особенно нет. И, кстати, я уже переоделся. Можешь открыть глаза». Он смеялся над ней? «Да, очень похоже. Вот что значит другая культура. Она в ужасе, а ему смешно». «Простите», — пролепетала Изабелла. «Да это ты прости. Я должен был догадаться, что тебя шокирует мой стриптиз». Изабелла опустила взгляд, отчаянно покраснев. На самом деле, чтобы ее шокировать, раздеваться даже не требовалось. Можно было просто произнести это самое слово. «Стриптиз. Кошмар. Мне нужно идти». «Вот как? А нахрена ты тогда вообще приходила? Как ему объяснить? И надо ли? Он же чужой! Какое ему до нее дело?» «Передумала сына оставлять?» «Откуда он знает?» «Нет, не о том, что она передумала. Про сына. Она же никому не говорила. Я пойду». «Если передумала, то телись быстрее. А то будет поздно. Его, знаешь ли, усыновить хотят. У нас в стране спрос на новорожденных». В глазах у Изабеллы потемнело. Она пошатнулась, и хоть в последний момент ухватилась за стену, все равно стала медленно оседать. «Эй, ты чего? Ну ты чего, дурочка? Хочешь забрать, так забирай. Кто тебе не дает?» Фокин подхватил Изабеллу на руки, оттащил к красивому кожаному креслу, а сам устроился рядом, в ногах. И было что-то до жути неправильное в этой картине. Такое неправильное в мужчине перед ней на коленях, что Изабелла попыталась опять вскочить. «Да не трепыхайся ты! Что, голова кружится?» Гордей Александрович достал из кармана фонарик и зачем-то посветил ей в глаза. А потом вообще сжал пальцы на запястье. Изабелла попыталась вырваться. «Ведь так нельзя! Нельзя, чтобы трогали!» Но он ее осадил. «Стоять! Я же врач! Врачи вас могут осматривать!» Изабелла растерянно кивнула. Их взгляды с Фокиным встретились. И так он на нее смотрел, что губы Изабеллы дрогнули, а желание расплакаться стало совсем уж нестерпимым. Как давно ее не жалели. «Так, ну то, что слезами делу не поможешь, ты должно быть в курсе». Изабелла затрясла головой. «Тогда чего ревешь?» «Простите». «Давай так. Ты успокаиваешься и рассказываешь мне все как есть. А я подумаю, чем тебе помочь можно». «Ничем не помочь, ничем, все кончено». «Ну, это, допустим, я буду сам решать. От тебя требуется лишь информация. У меня 10 минут осталось». Слушает он. «И что? Думает, так легко ее историю рассказать чужому человеку? Мужчине». Руки девушки мелко-мелко дрожали. Чем ближе она подступала к сынишке, которого бросила, тем невыносимее ей становилось. Будто все заслоны, которые она так старательно возводила в своем сердце, чтобы не спятить, сметала прочь. После вчерашнего, например, Изабелла на силу домой добралась. А что будет сегодня, ей даже страшно было представить. «Для начала все-таки давай познакомимся. Я Гордей. Хочешь, так зови, будет проще. А ты?» «Изабелла». «Белка, значит, не кукушка», — улыбнулся Фокин. Изабелла глазами хлопнула. «Какие белки? Какие кукушки? Он ей прозвище придумал, что ли?» «Ну и откуда ты, белка, взялась в нашем зоопарке?» «Я приехала. Из Д... на учебу». «Студентка, значит?» «Да, 4-й курс. Иностранные языки». И как-то мало-помалу Гордей Александрович вытащил из белки ее историю. Не иначе был у него дар – вести допросы. Белка сама не заметила, как выложила ему, что ее родители погибли еще 7 лет назад, и что она 3 года перед поступлением жила в семье дядьки. И если до этого Фокин слушал ее, практически не перебивая, то тут спросил. «Ну и как тебя отпустили одну? У вас же вроде не принято, чтобы барышни были сами себе предоставлены». Белка смутилась, пожала плечами. Правда заключалась в том, что дядя Заур любил прихвастнуть по жизни. А поскольку самому ему хвастать особенно было нечем, он козырял успехами приемной дочери. «А ну попробуй, поступи в лучший вуз страны». И толку, что в этом никакой его заслуги не было. Все в их ауле знали. Бага отправил названную дочь учиться. И не куда-нибудь, а в столицу. Да и вообще до недавних пор он не сильно рьяно следовал правилам. «Так ты здесь, получается, парня нашла?» Изабелла распахнула глаза и опять головой тряхнула из стороны в сторону. «Какого парня? Какой нашла? Да она кроме лекций и не видела ничего. Один раз за все время согласилась пойти с одногруппниками на каток, где к ней пристали какие-то нехорошие люди. И никто, вот вообще никто не помог. И она сама не могла на место поставить тех дураков. Просто не знала, как. Хорошо, что все благополучно закончилось. Все же они были в публичном месте. Но с тех пор Изабелла избегала подобных ситуаций. От греха подальше. Нет у меня никакого парня». «Бросил, значит?» — нахмурился Фокин. «Так ты поэтому ребенка оставила?» Белка опять покачала головой. «Нет, просто я не могла забрать. Точнее, не могу». «Ясно». «Вы куда?» «Кое-что тебе покажу». Гордей подхватил белку под локоток и к двери потащил. А уже на выходе из кабинета вспомнил, что так и не дал ей халат. «Вот, накинь». Она и понять ничего не успела, как оказалось возле того окна, за стеклом которого, будто рыбки в аквариуме, лежали детки. Вчера она гадала, где ее сын. Но молилась за всех не поэтому. Просто жалко было этих крох. И себя очень жалко. Особенно сейчас. «Нет-нет, я не пойду». «Ну, хоть посмотришь, от чего отказываешься». «И он ее затащил в бокс». Белка беспомощно поджала дрожащие губы. «Вот он, 50 кило родился, 40 сантиметров. В мою смену дело было, не помнишь?» Ноги белки будто вросли в пол. Каждый шаг требовал неимоверных усилий. Но она шла, несмотря на это, как будто что-то ее тянуло. Сердце бешено колотилось в груди. Волнение захлестывало. Глаза навалились густым ядреным рассолом. Такой маленький, такой умиротворенный во сне. Кто-то надел ему шапку со смешным длинным хвостиком, но не потрудился надеть ползунки и распашонку. «Ему не во что одеться!» Белка в ужасе распахнула глаза. Чувство вины рвало ее сердце на части. «Может остаться? Но чем она рисковала? Жизнью? Так разве она сможет жить, взяв на душу такой страшный грех?» «Да тут все в одних памперсах. Возьмешь на руки?» Белка затрясла головой, в ужасе отпрянув. А потом и вовсе развернулась и побежала прочь, чуть не опрокинув попавшийся ей на пути столик из тех, что стояли у каждого инкубатора. Фокин рванул за девочкой следом. «А ну стой!» «Отстаньте! Это преступление удерживать человека против воли!» всхлипнула Белка, в отчаянии глядя на Гордея, который опять затолкал ее в уже знакомый кабинет. «Я добра для тебя хочу. Ты уже сейчас места себе не находишь. А что будет через год, два? Подумала, как ты будешь с этим жить? Но ведь нормальная девочка. Руки, ноги есть. Универ оканчиваешь». «Вы ничего про меня не знаете». «Так расскажи. Сказал же, помогу». «Мне жизни не будет, если об этом ребенке узнают. Понимаете? Мне просто не будет жизни». «Ты не преувеличиваешь? Насколько я понял, твой дядька весьма современный человек. Может быть, не все так плохо?» «Дело не в дяде», — всхлипнула Белка. «А в ком? В отце ребенка? Как ты вообще согласилась?» «Меня не спрашивали!» В отчаянии закричала девушка, стыдливо пряча лицо в ладонях. «Он сам!» «Тебя изнасиловали?» Сощурился Фокин. Чувствую, как за грудиной разливается могильный холод. Белка задрожала, обхватила себя ладонями и затараторила. «В тот день к моей сестре сватались. Дядя с тетей очень радовались, что продняться с такой уважаемой и достойной семьей. А я? Я как раз на каникулы приехала. Ну и... был там один человек, он высокую должность в полиции занимает. Так вот, не знаю, что с ним случилось. Он как будто с ума сошел, накинулся и...» «Ясно», — сцепил зубы Фокин. «А ты никому не сказала?» «Конечно нет, это же стыд какой. А у дяди еще три дочки. Их никто замуж не возьмет, если я... К тому же этот...» «Запугал тебя?» «Нет. Он когда опомнился, кажется, даже хотел, чтобы я призналась. Ведь тогда бы меня ему отдали». «В смысле, как это? Тебя бы отдали? Кому отдали? Насильнику?» «Ну да. Так бы всем было лучше, понимаете? Семья позора избежала бы». «Дурдом». «Но я не хотела становиться женой этого человека». «Да какой же он человек?» Белка только руками развела и опять сжалась. «Но если станет известно, что я родила без мужа, что я вообще с кем-то до свадьбы была, мое желание уже никого волновать не будет. Он что угодно со мной сможет сделать, и никто ему слова не скажет. А может, и пусть, пусть делает, зато сын будет со мной». Тут Фокин, конечно, чуть было не вспылил. Не высказал дурочке все, что по этому поводу думает. Да только перебили его. Дверь в кабинет открылась. «Гордей Саныч, мы сегодня собираемся на обход или чё?» «Ох ты ж чёрт! Бегу!» Фокин обернулся к сидящей в кресле девушке. «Мне надо идти. Это займет минут 40, если ничего не случится. Дождись меня, подумаем, как лучше поступить, ладно?» Белка кивнула. Хотя, ну что он мог придумать? Ее ситуация была безвыходной. И если бы тогда, в самом начале, она была в адеквате, сразу бы это поняла. Но в том-то и дело, что она была не в себе. Ее психика вообще повела себя странным образом, будто вычеркнув из памяти те ужасные, наполненные болью, страхом и жгучим стыдом минуты. Долгое время, очень долгое, Белка убеждала себя, что это был просто кошмар. Ну, снятся же людям кошмары. А потом ее кошмар ожил. Изабелла до того погрузилась в свои мысли, что чуть было не пропустила звонок. А это могло быть чревато. Дядя звонил редко. Но когда это случилось, отвечать нужно было тут же. Если, конечно, она не хотела нарваться на его гнев. «Отец, как я рада вас слышать!» «Добрый день, Изабелла. У меня важные новости». «Вот как?» Белка поднялась с кресла и пробежалась пальцами по лицу в неясной тревоге. «Собирай вещи. Завтра у тебя самолет». «Как завтра? Какой самолет? А как же сессия? У меня экзамены впереди. Зачет вот будет». «Да какой зачет? Вы ее послушайте. К тебе знаешь, какой человек надумал свататься. А она зачет, зачет». «Как свататься?» «А вот так. Думал уже и не пристрою тебя». А вот, случилось. Так что собирай вещички и сдавай комнату. Даниер тебя встретит в аэропорту. Даниер — это старший брат. Но как же? А моя учеба, диплом? С таким мужем тебе никогда в жизни не придется работать. Зачем тебе какая-то бумажка? Я 4 года училась, и к тому же я хочу работать. Мы же это обсуждали, отец. Что плохого, если я стану учить детей? Затараторила Белка. Чем дальше, тем сильнее пугаясь. Ладно, ладно, это не мне решать. Будешь хорошей женой, может, Даут и позволит. Даут? Голос Белки сорвался. Она в ужасе уставилась перед собой. Муж твой будущий, Даут Гатоев. Ты его, наверное, видела на сватовстве Мариам. И не только видела, подумала Изабелла и сильнее сжала в пальцах трубку.